Пролог. Снова ничья, мисс Ситари. Молодой каштановолосый парень поправил прямоугольные очки и отложил в сторону черную пешку, которую до этого момента задумчиво крутил в руках. Обычный парень в темной форме академии. Это единственное, что про него можно было бы сказать. Он ничем не выделялся внешне. Разве что, это и было странно. Идеально выглаженная форма, опрятные каштановые волосы средней длины спадали на прямоугольные очки в черной оправе, немного бледноватое лицо и добрые темные омуты глаз, что так и притягивали взгляд, практически серая мышка. Он бы с легкостью затерялся в толпе. Сидящая перед ним девушка, считающаяся одним из идолов академии, ни раз и ни два ловила себя на странностях своих мыслей с действиями. Ей так и хотелось улыбаться, когда она глядела в эти спокойные темные глаза, отдающие некой заботой и добром. Сону Ситари притягивал этот парень. Стройная темноволосая девушка в овальных очках с темной оправой практически сразу заметила этого странного студента. По неизвестной причине он заинтересовал не совсем человека, демоницу. Но чем или почему? С виду обычный смертный, да, довольно умен, но что-то в нем не так. Ее интуиция так и кричала об этом. Поступил в бывшую академию для девушек, которая только недавно стала совместной, на первом экзамене набрал наивысший балл в тестах, сравнявшись с умнейшей девушкой академии и главой студенческого совета, Соной Ситари, что сейчас сидела перед парнем и глупо хлопала глазами. Имеет идеальную репутацию, как среди немногочисленных парней, так и среди девушек, если бы захотел, то с легкостью стал школьным идолом, на вроде коня Гримари, но парня это просто не интересовало. Хотя о чем говорить, если у него есть тайный фан-клуб из трех десятков поклонниц, интересно, знает ли он о нем, о чем думают эти притягивающие взгляд глаза. Почему одна из умнейших демониц своего времени не может обыграть его в шахматах, ведь она лучшая в этой игре, о чем сигналит интуиция. Сотни вопросов быстро сменяли друг друга в мыслях Соны, разум проводил линии и отмечал странности, которые тут же закрывались фактами из личного дела парня, собранного ищейками. Идеальная семья, отец, музыкант, мать, очень известная художница, приехали в этот город полгода назад, тут же заселившись в приобретенное поместье неподалеку от заброшенной церкви. Сменили место жительства, потому что узнали об одной из лучших в Японии академий, что начала набирать в свои ряды парней. В личном деле указано, что опрошенные под гипнозом родители просто хотели, чтобы их чадо получило наилучшее образование. Ничего странного, словно в насмешку. 18-летний Нео Мари никогда не имел проблем с законом. Была даже информация, что он однажды спас девушку от грузовика, сломав при этом руку от неудачного приземления. Об этом писали 3 года назад в городской газете прошлого места жительства парня, город Ито. Проблем в школе у него не было. Все спокойно, никаких конфликтов с учителями или учениками, невозможно. Как это вообще может быть? У Соны появилось ощущение, что вокруг Нео витает некая невидимая зона спокойствия, будто само его присутствие успокаивает. А может, это харизма? Ситари чувствовала подобное от нынешнего сатаны и брата ее лучшей, как Риас иногда повторяет, подруги, Сазикса Люцифера. Или что? Возможно, это все магия? Нет, бред. Сона ничего не ощущала от парня. Да, как и в каждом живом существе, она ощущала в нем слабую жилку энергии, но не на уровне мага. Что же с тобой не так? У меня что-то на лице? Нео не сильно нахмурил тонкие брови и вытащил из внутреннего кармана черного пиджака прямоугольный телефон, извинительно улыбнувшись Соне и включив фронтальную камеру, поправив волосы. «Прошу прощения, мисс Ситари, думаете, мне стоит подстричься?» «Нет», — задумчиво ответила Сона, после чего очистила мысли от потока вопросов. «Нет, все нормально, ваша длина волос вполне отвечает правилам академии». Парень молча кивнул, прикрыв глаза и спрятав телефон обратно в пиджак, после чего поправил очки и поставил пешку обратно на шахматную доску, потеснив своего короля. «Еще партию, мисс Ситари, признаться, игры с вами доставляют мне неописуемое удовольствие». Что-то не понравилось Соне в странной интонации Нео, будто она была насмешливой, но девушка отбросила эти глупые мысли. «Понимаете, в наше время столь редко можно встретить хорошего игрока в шахматы». Продолжил парень, аккуратно расставляя фигуры на доску. Жаль, что люди перестали уважать столь интересную игру с глубоким смыслом. «Глубоким смыслом?» — с интересом спросила Сона, в уме отмечая, что она так и не дала согласия на еще одну партию, но она была не против. Сильный противник, как редко можно встретить подобного разумного. Демоница даже была готова закрыть глаза на то, что сидящий перед ней парень являлся человеком, очень глубоким смыслом. Кивнул Неа, скрестив пальцы и прикрыв глаза. «Шахматы – это наша жизнь. Пешки, рыцари, башни и даже короли с королевами – все это мы, разумные». Сона прищурила глаза, проводя параллель к дьявольским фигурам. На секунду ей показалось, что парень специально это сказал, но его интонация не изменилась, оставшись все такой же задумчивой и мечтательной. «Но мы можем копнуть чуточку глубже. Он походил черной пешкой первой. Вы не против, если я немного изменю правила? Пускай черные ходят первыми». «Не против», — согласилась Ситари, медленно осознавая, к чему ведет Неа. «Настоящий король в шахматах — это игрок. Только игрок может изменить правила, поменять реальность. Игрок управляет королем и королевой». Парень провел пальцем по своим фигурам. «Как вы считаете, какой цвет у игрока? Белый, черный, а может, иной?» Сона призадумалась, прикусив нижнюю губу, после чего немного покраснела, понимая, что ее глупую привычку заметил посторонний, но решила ничего не менять. По ее мнению, это было бы глупым. «Серый. Я считаю, что цвет игрока – серый, как кардинал». «Именно». Это был легкий вопрос, ответ на который демоница нашла практически сразу же. «Вы верите в богов, мисс Сона?» Неа резко сменил тему и на секунду отвлекся от глаз девушки, двигая башню на несколько клеток вперед. «Верите в высших существ, что правит нами, обычными смертными?» «Нет». Ее все больше запутывал разговор с этим странным парнем. Словно в насмешку, он говорил на темы, что напрямую касались сидящей демоницы. Но говорил это таким образом, подводил разговор к тому, что это были вполне обычные, ничего не значащие слова. Ей хотелось было плюнуть на все и повесить на парня гипноз, заставив его рассказать о себе все. Сона готова была закрыть глаза на запрет и последствия, что могло принести подобное действие, но, Неа, загадка. А девушка обожала загадки с головоломками. Она чувствовала в нем нечто, некий потенциал и что-то еще. Девушка уже сотню раз задумывалась о том, чтобы сделать парня своей пешкой, даже если он слаб и ничего из себя не представляет, то за несколько веков с подобным ему интеллектом, он может стать очень сильным магом, а если постарается, то и войти в дворянское сословие демонов. Это и еще несколько причин не давали Соне навесить на парня гипноз и хорошенько расспросить его обо всем, что он знает. И, в конце концов, это было неинтересно. Кто она? Сона из клана Ситри, одного из 72 демонических столпов, а в мире людей вполне уважаемая глава студсовета, Сона Ситари. Ситри, элита, один из самых высокоранговых кланов в мире демонов. Ее сестра, которую девушка пытается избегать, хоть и любит, удостоилась титула Левиафан. И чтобы Сона сорвалась ради какого-то смертного мальчишки, это было совершенно на нее не похоже и вносило лишь больше вопросов в черноволосую голову. Нет, она решит это странное уравнение под именем Неа Мари, решит и разгадает его тайны. Конечно же, их не существует, согласился парень, передвинув на две клетки свою королеву. Люди давно отправили в космос космические аппараты и никакого бога там не обнаружили. Возможно, он спрятался в облаках. Ох, простите, мисс Ситари, вы, возможно, верующая. Мне не стоит так шутить, я из верующей семьи, медленно произнесла девушка, в уме усмехнувшись своим словам. Но подобный юмор не злит меня. Прошу, продолжайте вашу мысль. Благодарю. Так вот, бог, люди не нашли его. Парень поправил очки и с легкостью отдал свою королеву пешке Ситари. Возможно, он спрятался где-то там, прямо в пушистых белых облаках. Означает ли это, что цвет бога – белый, раз уж он так прекрасно скрывается от наших глаз? Игрок ли он, что руководит своей армией из пешек, слонов, башен и королев с королями? Неа переставил пешку, сделав шаг королю Соны, но демоница с легкостью съела пешку своего противника и через пару ходов сделала точно такой же шаг королю Неа. Я слегка отошел от темы, размышляя о цветах и игроках. Мисс Сона, мне всегда казалось, что мое мнение на эту тему особое. Вы слушайте. Девушка кивнула, поглядев в темную бездну, сокрытую внутри глаз парня. Игроков нет, как и их цветов. Он сдвинул короля с доски, уронив его на коричневатый деревянный стол. Сдаюсь, мисс Сона, партия с вами доставила мне немыслимое удовольствие. Сдаетесь? Вырвалась из девушки. Она не могла понять, почему столь сильный противник резко решил сдаться. Он мог с легкостью защитить короля ладьей или последним конем. И к чему был этот разговор? К чему была последняя фраза? Снова загадки. «Сдаюсь», — повторил Неа, приподымаясь со своего стула и указывая рукой на висящие слева настенные часы. «Через полчаса у меня занятия по каллиграфии, не хочу пропустить столь увлекательное действие», — извинительным тоном произнес парень, перемещая взгляд на шахматы. «Давайте я помогу вам убрать, не утруждайте себя». Ситари медленно, словно владычица, сымитировав свою подругу Риас, поднялась из-за стола и протянула руку своему собеседнику. «Было приятно с вами познакомиться, Неа Мари. Если вы не против, зайдите ко мне завтра в это же время. Я все же надеюсь, что мне удастся переубедить вступить вас в студсовет. Это добавит плюсик к вашей характеристике и поможет трудоустроиться. Тем более, у меня есть одно предложение, что я хотела бы обсудить с вами завтра. Я обязательно приду», — кивнул парень, пожав протянутую руку и развернувшись к выходу. «До встречи, мисс Сона». Как только дверь за Неа закрылась, Ситари тут же повернулась к своей ассистентке и, по совместительству, королеве, высокой длинноволосой девушке с черными, словно ночь, волосами, попивающей чай. «Цубаки, проследи за Неа, запиши все его действия, о всех странностях докладывай мне». «Ясно?» «Да, президент», — кивнула девушка, отставив в сторону фарфоровую чашку. «Отправлюсь сейчас же, и он вас настолько заинтересовал, парень вполне обычный, стоит ли отдавать ради него пешку?» Хоть она и была слугой Соны, практически рабыней, но молодая демоница ненавидела подобные сравнения. Она считала Цубаки своей подругой, которая могла дать дельный совет и относилась к ней, как к равной. Что-то в нем не так, а разговоры, что он затевал, разве они не странные? Он умный. Пожала плечами Цубаки, поправив длинную прядь волос. «Сумел свести игры с вами в ничью. Возможно, гений. Вы ведь тоже гений. Не хочу показаться грубой, но все гениальные люди странные. Демоны тоже. Что-то не связывается», — продолжила Сона, проигнорировав слова своей подруги и медленно усевшись обратно на стул, переводя взгляд на своего вице-президента. «Гений не гений, но он странный. Вам виднее», — согласилась девушка, направившись к двери. Тем временем, Неа медленным шагом шел на выход из академии. Его привлек какой-то шум, и он на мгновение остановился у окна, глядя на то, как толпа разъяренных девушек избивает одного из тройки небезызвестных извращенцев академии, Иссе, каштановолосого паренька с пошлой улыбкой. Мари покачал головой и пошел дальше на выход, после чего свернул за академию и подошел к избитому палками парню с фингалом под глазом и разбитой губой. «Иссей, снова тебя побили». Неа добродушно улыбнулся и подхватил местного извращенца под руку, помогая тому подняться. «А твои друзья снова сбежали? Тьфу, чувак. О-о-о, мои боевые ранения того стоили. Хе-хе-хе, ты бы видел, на какие буфера я глядел». Пошлая улыбка на лице Иссея практически засияла, заставив окружающих учеников поморщиться. «Неа, зачем ты помогаешь этому извращуге? Пусть себе бы валялся дальше, он заслужил». Одна из девушек в форме клуба Кинда неодобрительно скрестила руки под объемной грудью. «Ну-ну, мисс Мя, он мог подхватить какую-то заразу, а у вас потом были бы проблемы», — спокойно ответил Мари, направляя свои ноги и вяло ковыляющего больного в сторону медкабинета. «Мне не в тягость». По толпе зевак прошел шепот со словами: «Святой, какой добрый, давай встречаться и прочим бредом, проигнорированным Неа. Ему не было до этого дела, ведь каждое из его действий и слов были сделаны неспроста. Все совершенные им поступки несли смысл и некий подтекст. Вступление в эту академию, дружба и разговоры, даже помощь этому отбросу вела к некой цели, к финалу пьесы, что ожидает его в скором будущем. Ситари, как он и рассчитывал, начала за ним слежку. Заинтересовать довольно смышленую девушку было легко, всего лишь обронить пару ничего не значащих фраз, дать несколько туманных намеков на возможные знания парня, да заинтриговать своими действиями и все. Он читал ее, как раскрытую книгу, видел все ее действия и мысли. Парню для этого не требовались сверхсилы или местная магия, нет, Неа не одну сотню лет плел тонкие нити интриг, игрался не самыми тупыми людьми, словно куклами, так с чего одна молоденькая демоница не купится на игру. Ложь – это его второе имя. Первое осталось в прошлом мире, вместе с большей частью былых сил, но без силы было интересней. Тем более, все его действия вели к моменту, когда он, словно феникс, вновь восстанет из праха. Игрок. Все те глупости, что он наговорил Соне, были чистой воды ложью. В мире был лишь один игрок, и это он, Нео Мари. Какой же у него цвет? Бесцветный. Игроку не нужен цвет. Лучший игрок — это тот, чьи фигуры до последнего не видят истины, не замечают нити, прикрепленные к рукам, ногам и голове. И он был именно таким, человеком, слабым существом без особых сил и возможностей, хоть и не совсем в случае Нео. Когда завершилось его существование в прошлом мире, он осознал одну важнейшую истину: люди не так слабы, как кажется. У них есть особое свойство – нарушать нерушимые планы игрока, разрушая партию. Казалось, что в прошлый раз могло пойти не так, все было продумано за столетия, все заранее расставленные фигурки делали то, что изначально планировалось. Партия шла полным ходом, ему оставалось просто дожидаться и временами тянуть за нужные ниточки, но, что же пошло не так, как, пусть и не совсем обычный человек, созданный игроком и прошедший через все запланированные сражения, сумел превзойти его, превзойти высшее существо, последнюю ступень эволюции, превзойти Бога. Могущественная душа, плененная в смертной оболочке, не знала. Это был первый случай за всю его жизнь, когда планы дали трещину. Да, было множество ситуаций, когда партия могла пойти под откос, но на их исправление были тысячи, если не сотни тысяч возможных дорог. Все было на стороне игрока. Все павшие фигуры, бессмертие и немыслимая сила, превзошедшая всех живых и неживых существ из трех миров. И человеку удалось победить Бога. Мысли Нео не отражались на его лице. Он спокойно зашел в свой дом, поприветствовав родителей, проверил висящие на них заклинания из разряда иллюзий, созданные парнем за годы исследований местной магической энергии, после чего с любопытством взглянул на магическую метку маяк, прикрепленную ситари к его руке, и видоизменил ее, навесив на заклятие свое заклинание иллюзию. Теперь любой, кто следит за парнем, будет считать, что он отправился к себе в комнату и занимается домашним заданием. Он даже увидит это, если захочет взглянуть. Сам Нео зашел в туалет и снял мощнейший морок с сокрытого тайного хода в созданную им лабораторию, после чего прыжком спустился вниз в просторное светлое помещение с сотнями колб, столов и спящими подопытными, среди которых были видоизмененные люди, демоны, ангелы и духи, собранные Нео из соседних городов. Он быстро набросил поверх формы лабораторный халат и прошел к воссозданному в этом мире духовному компьютеру. Пришлось его видоизменить, чтобы он работал в местных реалиях, но это не заняло и недели. Так, Нео быстро пробежался по отсчетам компьютера, поправив очки. Снова неудача, нужно больше материала. Парень поднял глаза на плавающую в колбе голую падшую с длинными черными волосами, большим бюстом и парой черных крыльев, виднеющихся из-за спины. Почему же не выходит? Хагьёку будто отказывается воплощаться в этом мире. Я что-то делаю не так, Хаем, возможно, нужна более сильная душа, или все из-за того, что этот мир более материален, чем мир людей из моего прошлого мира. Взгляд парня упал на светловолосую девушку с белоснежными крыльями. В тебе множество энергии со светлым окрасом, нет, можешь повлиять на него, не получится. Как иногда не хватает лишней пары рук. Нео покачал головой, подхватив со стола скальпель. Возможно, мне нужно смешать вас, более сильное тело, душа, это все поспособствует воплощению Хагьёку. Он пару мгновений немигающим взглядом оглядывал трех столь разных и, одновременно с этим, столь похожих девушек, плавающих в прозрачной субстанции, после чего не сильно улыбнулся. Две разные души смешать легче, чем три практически идентичные. Странный парадокс, но мы можем его обойти. Да, это поможет. Он кивнул и быстрым шагом подошел к компьютеру, начиная вбивать сотни данных. Получится. В прошлом мире его звали Айзенсауске. Самопровозглашенная последняя ступень эволюции, практически бог, чьи планы разрушил человек, временный синигами. Что ж, этому миру только предстоит встретиться с Айзеном, время еще не пришло. Странный мир, в котором существуют боги, демоны, ангелы и многие другие сильные души. Они стоят над всеми остальными, считая, что именно они имеют право быть у трона Божьего. Но истина в том, что небеса всегда были свободны. Никто не занимает их. Ни демоны, ни падшие, ни ангелы, ни даже боги местных мифологий, даже я, и даже ты, мой драгоценный наблюдатель, не имеешь права стоять на вершине. Айзен вытер брызнувшую из еще живого подопытного материала кровь, угодившую на щеку, и поднял взгляд на потолок. Бог этого мира мертв, и никто не занимает его место. Но пришло время заполнить эту невыносимую пустоту небес. Вскоре я буду править ими». Парень улыбнулся и поправил очки, откладывая скальпель на стол. Ведь именно он собирается вновь вступить за пределы любых законов. Даже если мир попытается остановить его, Айзен не отступит. Он обязательно возвысится до лика Божьего, станет королем, в которого уверуют, и тогда мир содрогнется. Примечание к части. Не вычитывал. Так, предупреждаю заранее, я выложил пролог, чтобы не забыть идею. Скорее всего, обновляться будет крайне редко. Хотя все, хазе-хазе, зависит от плюсов с просмотрами. ГГ. https://gglphotos.mchifnsg2z3ybik6 https://gglphotos.mdpgbp5b7258 https://gglphotos.raskpfxibl9z6 Сона Ситари. https://gglphotos.mrx3qevu2dsbsm6 https://gglphotos.pw1vpp42yovn8vhr7 Цубаки Шинра. https://gglphotos.nugo2kak58 https://gglphotos.621kuku5bbel6sc9sa Цубаки Исона. https://gglphotos.2yots5upfna7ksk19 Глава 1. Почему Хагьёку отправила меня именно сюда, в этот мир, в этот век, в эти реалии? Почему в человека, в слабейшее существо? Было ли это моим потаенным желанием, о котором не было известно даже мне? Следствием краха и падения, я не знал. Мое пробуждение в слабом тельце человеческого существа было неожиданным. Вот я впервые осознаю поражение. Поражение от руки моего создания. Больше и, одновременно с этим, меньше, чем человек сумел превзойти меня. Наивысшую ступень эволюции, Бога, короля, что отбросил свою бесполезную свиту. Впервые за свою жизнь я почувствовал страх, но не от того, что меня победили. Шанс на это был, я никогда не отрицал его. Нельзя вычислить всего. Я мог пасть множество раз, еще будучи молодым синигами, строящим глобальные планы. Я мог умереть в битве с пустыми, но вместо этого умирали мои товарищи. Я сам вынуждал их умирать ради меня, отдавая свою жизнь за друга, товарища или любимого. Каждый выбирал для себя сам. Мне оставалось только подтолкнуть их к правильному выбору. Однажды мне удалось пробудить Шикай, Кьёка Суигицу. Он сам сказал мне свое имя, не было ни битв, ни длительных разговоров и философских речей с отражением своего духа, своей силы. Он знал меня лучше всех на свете, единственное разумное существо, что понимало меня, принимало мои цели, одобряло их. Я не считал Кьёка Суигицу обычным воплощением своей души, как делали многие синигами. Да, это часть меня, но она не перестает от этого быть разумным, с отличным от хозяина Занпакта характером, собственными мыслями и действиями. Мне было удобнее воспринимать его иным разумным, что мог выслушать мои планы и посмотреть на них с другой точки зрения, отличимой от моей. На первых порах мне сильно помогал собеседник. Возможно, именно из-за этого нам удалось стать одним целым, с обретением Шикэ, позволяющего манипулировать всеми пятью чувствами разумного. Все стало намного легче. Я начал быстро копить силы, ставить первые эксперименты, воплощая свой гений в реальном мире, изучать окружающий мир, познавая его, гниль. Мир не был идеальным. Мне хотелось его изменить, и я, как никто другой, понимал, что для этого нужно. Сила, армия, разум, могущество, вера, множество факторов. Но я и сам не был идеальным. У синигами было множество ограничений, у души было множество ограничений. Она медленно росла в силах, отточенный разум со временем начинал ржаветь, старость души и даже эфемерная возможность дорасти до такого уровня силы, что душа просто не сможет выдержать. Все это бросало тень на мои планы и заставляло с новыми силами искать пути решения тысячи и одной предстоящей проблемы. Был ли я гением, что есть гений? Является ли человек, которого всю жизнь водил за нос кукловод, но в последнюю секунду оборвавший нити манипулятора, гением? Тогда кем, в этом случае, является кукловод, чьей кукле удалось отбросить нити в сторону? Это риторический вопрос, на который каждый даст свой ответ. Для одних я был гением, для других – монстром. Третьи же величали меня богом и создателем, а четвертые называли меня другом или любовником. Сколько людей, столько и точек зрения. Я готов взглянуть на себя с разных сторон и согласиться со всеми доводами. Лишь разумный, что понимает и принимает себя, может достичь хоть чего-то. Я ехал в электричке, глядя на вошедшую с остановки женщину. Она была стара и морщиниста, дыхание прерывалось, сердце слабо, казалось, дай ей только повод, и она умрет, отправив свою душу на перерождение в странной системе этого мира. Я ощущал витающую вокруг нее смерть, туманную боль в глазах от ноющей левой ноги. Возможно, старое ранение или неправильно сращенная кость. Садитесь, пожалуйста. Мои губы автоматически исказились в небольшой улыбке, и я, придерживая старуху за руку, помог ей сесть. Она вновь напрягла ногу. Только что этим действием я лишил ее нескольких минут жизни и принес боль, но, как человек, я поступил правильно. Иронично, является ли правильность человеческих поступков в доставлении боли другим людям? Курасаки Ичига, мое творение, что я вел до самого конца, сколько боли он принес остальным, сколько планов разрушил, ради чего окропил свои руки чужой и своей же кровью. Глупец до конца не знал, ради чего он сражается, ради себя, друзей, семьи или общества душ, что обязательно выбросит его, словно ненужную половую тряпку. Он был опасен, само его существование опасно, а то, что все узнали, кто его создатель, опасно втройне. Осознал ли он, насколько тщетно было его существование, сколько боли он принес таким же, как и он, разумным? Сожалел ли он, что ж, люди сложнее, чем я изначально полагал? Я вполне могу признать свои ошибки, без этого разумный не наберет столь нужный опыт жизни. Сотня, несколько столетий или тысячелетий – это просто цифры. Сколько ни живи, а без ошибок не станешь мудрее. Без ошибок нельзя достичь идеала и, как я не раз говорил, опыт – это то, что получаешь, не получив того, что хотел. Поезд начал тормозить. Старая женщина не сильно поморщилась от ноющей ноги. Ее сердце на секунду сжалось, а из глаз брызнули слезы. Она почувствовала, как ее сердце остановилось. Страх смерти пришел неожиданно, понимание, что вот он, последний миг, последний взгляд. Он упал на меня, прямо в мои глаза. Женщина испустила последний вздох и тихо умерла, улыбнувшись уголками губ. Я наблюдал за слабой душой мертвой женщины, на секунду коснувшейся моих волос, легко и незримо, словно на прощание, а потом она исчезла, уйдя дальше по своему тернистому пути нежизни. Поезд снова тронулся, и труп медленно завалился на вскрикнувшего от неожиданности мужчину. Ее голова была заброшена назад, а руки невольными плетками упали на колени. Мужчина попытался вразумить мертвую женщину, осознание ее смерти пришло к нему не сразу. Вот в его глазах пролетел ужас, быстро сменившийся отвращением, и он нехотя начал звать на помощь. Мир не идеален, как и люди, как и демоны с ангелами и другими существами. Другой мир, а проблемы практически те же, и в данный момент я являлся человеком, не идеальным, слабым, утратившим бессмертие, вместе с Хагьёку и практически всеми былыми силами, наработанными за столетия упорных тренировок. Возможно, я не был собой, не был Айзином Сауске, а в этот момент мое истинное я сидит в своей тюрьме, размышляя на подобные темы. Возможно, Хагьёку просто создала копию моей личности, поселив ее в этом мире и душе. Я не мог это проверить, но разве это имело значение? Я – это я, а значение имеет только здесь и сейчас. При мне мой разум, моя память и мои стремления. Хагьёку лучше понимала, что мне нужно, поэтому оно поселило меня в человеческое тело. Я бы мог давно изменить его, убрать ту природную уникальность, попытаться немного приблизить его к эфемерному идеалу, смешав с местными сильными душами, но я не делал этого. Как я и сказал, Хагьёку лучше понимала, что для меня нужно, и я умею принимать свои ошибки. Меня победил человек, разрушив мои планы. Он заставил мои идеалы дрогнуть, поселив в моей душе неуверенность. Всего на мгновение, даже меньше, но этого хватило, чтобы меня победить. Значит, в человеческом теле есть что-то такое, что я упустил. Возможно, все правильно. Оно идеально своей испорченностью, порочное создание, по образу и подобию не менее порочного бога этого мира, что сумел умереть. Была ли в прошлом мире та же ситуация с богом, являлся ли им король душ, создание, темнее, чем местный всесильный библейский бог? Знал ли библейский бог, что он погибнет? Являлся ли местный бог всевидящим и всезнающим существом, как и остальные боги, на вроде Одина из скандинавской мифологии? Мне все еще предстоит узнать это, как и многое другое. Знаниям требуется время, ведь их носители все еще не пришли ко мне, хоть мои цепкие нити давно ухватили и привязали их к моим пальцам. Я шел по парку, вдыхая свежий весенний воздух. Единственный плюс человеческого тела, как и его гигантский минус – ощущения, боль эмоций, вкусы и запахи, цвета, я ощущал все это намного лучше, чем в форме души, не привязанной к живому телу. Но, в то же время, мои чувства стали уже, будто в замкнутой коробке. Я видел не настолько далеко, мои силы быстро уходили, от некоторых запахов хотелось чихать или кашлять, а от нескольких вкусов тянуло блевать. Все это было частью человека. Все минусы, все плюсы, вся гниль и все прекрасное сливалось в этом немыслимом существе, которым я пренебрегал и продолжаю пренебрегать. Но я принимаю его и продолжаю свою агонию, томясь в ожидании своего часа. Вначале мне нужно понять замысел Хагьёку. Почему именно человек? Осознать, как Куросаки удалось меня победить. В чем его секрет? Что скрывался от моих замыслов до самого конца, а потом я достигну идеала, создам то, к чему изначально стремился. Мой взгляд упал на деревянное двухэтажное здание с вычурной вывеской, написанной мастером своего дела, моим учителем каллиграфии из этого мира. В прошлом мире я брал уроки каллиграфии у главнокомандующего Ямамото, подобным образом еще в то время мне удалось исполнить сразу несколько своих замыслов. Генри Усай был мастером своего дела, потратившим на шлифование своего мастерства не одно столетие. Он мог вложить в свои иероглифы, наложенные резким отточенным движением руки, любое понятие, термин, слово, эмоцию и даже то, чего не существует нигде в мире. В чем-то он достиг своего идеала. Не стоит этого отрицать. Неа. Дверь широко раскрылась, практически ударив меня по лбу, и наружу выскочила молодая девушка с длинными волосами цвета пшеницы. Внучка мастера и, по совместительству, главы одного древнейшего рода, Тарандо, мастер каллиграфии, кицуне с возрастом в несколько тысячелетий. Мы познакомились случайно. Он заметил мою работу на одном конкурсе, и так получилось, что мы уже были знакомы с его внучкой. Само собой, он пригласил меня к себе на чаепитие, решив узнать, что я за человек. Мой образ ему понравился. Правильный, нравлюсь его внучке. Имею природный талант к каллиграфии и меня любят духи. Именно Тору стал одним из первых столпов, что защитит меня в случае чего. Он силен, его скрытая аура вполне способна убить меня на месте, если он активирует ее рядом со мной. Но он никогда этого не сделает. Тяжело ли было достичь подобного от мудрого кицуне, что, казалось, должен недолюбливать людей? Нет. Подстроиться под древнее существо было легко, иллюзии не действовали на него по понятным причинам. Он был намного сильнее меня в этом искусстве, и именно он раскрыл мне правду об этом мире, начав обучать местной магии. Я уже тогда кое-что умел, но его помощь лишь усилила меня. «Мизуки, прекрати, это смущает». Мое лицо покраснело, и девушка весело засмеялась, отрицательно покачав головой и показав мне язык. Она любила меня всем сердцем, всеми крупицами души. Всего полгода, и я уже не последний разумный в ее жизни. Много это или мало? Я скажу, что полгода – это вся жизнь, короткая и длительная, словно вечность. Золотые глаза Мизуки, не отрываясь, смотрели в мои глаза. Ей хотелось признаться мне, прямо здесь, прямо сейчас, но она боялась множества вещей. Моего отказа, гнева деда, ведь мы разные виды, своих чувств, что она ощущает впервые, и множество глупых, по ее мнению, факторов. Она так и не признается мне, а ночью снова будет плакать, обнимая свою розовую подушку и коря себя за свою слабость. «Эх, Неа, живи!» — со вздохом произнесла девушка, отпуская меня, и так, как умеют только девушки, кокетливо пожевала губу. «Кстати, как тебе мое платье?» Мизуки зашла назад в дом, позволив мне войти в здание, и покрутилась на месте под тусклым светом лампочки, во всей красе демонстрируя мне легкое желтое платье со множеством складок на юбке. «Нравится, молодая кицуне неумело повиляла бедрами, сама того не ведая, пытаясь привлечь мое внимание. Кошка с расфуфыренным хвостом, хоть она и недалеко ушла от этой самой кошки, или лисицы, не имеет значения, с души какого животного скопированы эти существа. Тебе очень идет». Я улыбнулся и снял с лица очки, начиная протирать стеклышки белоснежным платком. Обычное движение, когда я волновался. «Очень красивая, КХМ». Кицуне засияла, словно солнышко. Ее сердце затрепетало, а на лицо сама по себе налезла счастливая глупая улыбка влюбленной девушки. Не нужно быть кем-то могущественным или богом, чтобы увидеть эти эмоции. Всего несколько слов и показательное смущение, Все, что нужно для счастья этой девушки. Ни много ни мало, мне не сложно. Пара слов и я на еще один шаг приближаюсь к своим целям. Когда она ночью поплачет, Мизуки вновь пообещает себе, поклянется, что она признается в следующий раз, и вновь у нее ничего не выйдет. Это не будет продолжаться долго, всего 2-3 раза, и тогда она сдастся, сказав себе: хватит, и была не была, и еще одна ступень будет пройдена, приближающая меня к моей цели. Хи-хи-хи, Неа, пожиратель сердец, протянула Кицуне, подскочив ко мне, ухватив под локоть, и прекратив прятать звериные ушки с двумя хвостами, сокрытыми до этого момента под иллюзией. Ей нравилось, с каким восторгом я постоянно гляжу на ее звериные части тела, без отвращения и без страха. «Пошли, пошли, старик тебя уже заждался. Не тяни, Мизуки, я упаду». Я вяло сопротивлялся, пока девушка вела меня в главный зал поместья. Я упрямо не видел ее намеки или двусмысленные слова с действиями и флиртом. Временами это было даже забавно, так показалось мне человеку. Интересно, насколько больно ей будет узнать правду обо мне, увидеть мой труп, прошептать в ее ухо предсмертные слова о бесконечной любви. Это было бы не менее забавно, но время еще не подошло. Я покивал словам Мизуки, после чего аккуратно ухватил ее за талию, прижав к себе и заставив вскрикнуть. «Мизуки, будь осторожней», указываю рукой на незаметный гвоздь, торчащий из пола. Чуть не наступила на него. Неа. Ее взгляд бегал между моими глазами и гвоздем, сердце Кицуне стучало набатом, а правая рука с двойкой хвостов подрагивали от волнения. «Спасибо», выдавила из себя девушка, опустив голову вниз, улыбаясь своим глупым мыслям и прижав к голове светлые звериные ушки с белыми кисточками шерсти. «Пока ты в порядке, все будет хорошо». Аккуратно отпускаю ее, отсчитывая 3 секунды. 3. Она останавливает мою руку и поднимает на меня большие желтые глаза, в которых плещется любовь. 2. Мизуки шагнула ко мне, будто спотыкаясь, но я ее удерживаю. 1. Наши лица близко и, ровно, как я и рассчитывал, появляется высокий старец, выразительно покашлив 2 раза. КХМ, КХМ, молодежь, я, конечно, все понимаю, но до свадьбы ни-ни. Мизуки тут же отскочила от меня, а я растерянно начал смотреть по сторонам, заставив мужчину весело засмеяться мощным басом. Стоит ли говорить, что я давно приметил тот гвоздь, торчащий из пола? Эх, Неа, здравствуй. Давай за мной, покажу тебе кое-что интересное, ха-ха-ха. Хорошо, КХМ, мастер. Я взлохматил свои волосы и быстро пошел следом, извинительно улыбнувшись Мизуки, витающий сейчас в своих мыслях. Кицуне, дракон, ангелы, падшие, святая церковь и один из представителей греческой мифологии. Остались демоны, жнецы, вампиры и остальные пантеоны с несколькими неучтенными факторами, до которых трудно добраться. Пока что этого хватит, пока что. Я холодно взглянул в широкую спину мастера, скрытую алой футболкой. Скоро заранее заготовленные шестеренки начнут свой ход, а до этого можно и подождать. Ожидание – не менее важная часть плана. Главное – не дать ожиданию встревожить душу, ведь иначе все может пойти наперекосяк. А ведь это не так уж и просто. Примечание к части. Не вычитывал. Пробный пов от лица Айзена. Нужны ваши отзывы с мнением, оставлять ли в подобном ключе или вернуть на третье лицо. Глава 2. Риас Гримари, высокая пышногрудая красавица с длинной копной багровых, словно кровавое пламя, волос, известная в своих кругах из-за своей разрушительной силы и происхождения, с интересом вчитывалась в донесение ищейки. Ее подруга, Сона, заинтересовалась обычным человеком. Для нее это было совершенно нетипично. Неа Мари, молодой парень, 18 лет от роду, хорошая репутация и... Ну, он был умным, Риас не могла этого не отметить. Сдал тесты на уровне с Соной, а это уже что-то. Риас ненавидела зубрить ненужную ей информацию и не стремилась занять первое место на тестах в академии, да и зачем ей это нужно? Какие-то человеческие тесты. Гримари вполне удовлетворяло находиться в первой десятке. Нужно будет, выучит все, что угодно. Но пока это напрямую ее не касается, девушка не собиралась лишний раз напрягать извилины. У нее были другие проблемы. Поиск полезных людей с последующим добором фигур, что обязательно потребуется ей в будущем. В нынешнюю эпоху демоны недалеко ушли от человечества, или человечество от демонов. Все, что не чуждо одним, не чуждо и вторым, и наоборот. Наверное, именно по этой причине отпрыски семей Гримари и Ситри находятся сейчас на огромном поле битвы, названном «Человеческий мир», При этом чувствуют себя вполне нормально. Будь иначе, и ноги бы их здесь не было. Но вот она, Риас Гримари, с интересом вчитывается в донесение об обычном, хоть и умном, человеке, в уме строя на него планы. Он обычный, в который раз произнесла Риас, подняв алые очи на хрупкую девушку с белыми, практически серебряными волосами. Она сидела на кожаном диване и молча доедала третью коробку печений, запивая их чаем. Чем он так заинтересовал Сону? «Каника, ты же виделась с ним пару раз, что думаешь?» Каника отвлеклась от поедания пищи, подняв любопытные золотистые глаза на свою госпожу. «Обычный мальчик, хороший, всем помогает, даже если не просишь», — девушка отвечала тихо, короткими рубленными фразами. Она отпила еще пару глотков из фарфоровой чашки, после чего продолжила. «А еще, от него хорошо пахнет. Очень важная информация», — медленно произнесла Риас, присаживаясь рядышком со своей ладьей. «И что же мне делать? Он заинтересовал Сону, значит, что-то с ним не так, но она не заявляла на него свои права. Официально не заявляла, а не официально». Гримари пожевала губу, раздумывая, что же ей делать. «С одной стороны, если Сону кто-то заинтересовал, то он точно необычный. Может, она каким-то образом узнала, что у этого парня святой механизм. Нет, нет, она бы почувствовала. У владельцев святых механизмов немного другие ауры, а при столь длительном пребывании в одном месте, демоны вполне могут заметить аномалию. Но если у него нет святого механизма, то зачем Соне сдался этот человек? Из-за ума? Что-то другое? Особые способности, не присущие человеку? Очень сильный маг или экзорцист, скрывающий свою ауру? Хм, Сона может на меня разозлиться, если я начну поползновение в его сторону. Тем более, мы уже выбрали себе потенциальных обладателей святых механизмов, а этого Неа Мари Сона заметила первым. Риас начала медленно вышагивать по просторному кабинету, больше напоминающему комнату некого дворянина, с кожаной мебелью, большими шкафами, личным туалетом и душевой, чем кабинет оккультного клуба. Фактически, она подобным образом заявила на него права. Фактически, но не официально. В худшем стечении обстоятельств, Сона объявит мне личную войну, на некоторое время, а потом перебесится. Но если что, я извинюсь, мне несложно. И все же, что мне делать? Могу проследить за ним. Через несколько минут молчания, медленно произнесла Каника. За Неа Мари, но ничего не обещаю. Спасибо, Каника, это было бы чудесно. Все с той же интонацией произнесла демоница, продолжая задумчиво вчитываться в личное дело вполне обычного человека. Никомата кивнула головой и поднялась со своего места, залпом допив чай. Он должен быть в академии. Прослежу. С этими словами девушка удалилась за дверь, оставив Риас размышлять в полном одиночестве. Да, с ее личными фигурами полный фарс. У нее не полный комплект. Нужно как можно быстрее донабрать слуг и начать тренировки. Как свои личные, так и остальных слуг. Смысла тренировать неполную несработанную команду она не видела, тем более, ее взгляд упал на запертую дверь, откуда веяла аура самой проблемной фигуры девушки. Возможно, сильнейшей, в потенциале, но вот с какой стороны к ней подступиться? Проблемы имели свойство скапливаться, а еще огромная территория, размером с город, отданная девушке под присмотр. Нужно было начинать устанавливать барьеры, посылать ищеек, но... Город Кё всегда был тихим местом, и Риас сомневалась, что с ее появлением что-то резко изменится. Территория может подождать, пока она не уладит проблему с фигурами. Да, именно так. Девушка кивнула своим мыслям, после чего отложила в сторону донесение и взяла со стола неприметную книжку с надписью «Сказки». Даже у демонов есть свои небольшие слабости. Он что сделал? Сона вскочила из-за стола, стукнув по ни в чем не повинной деревяшке кулаками, заставив ее потрескаться. «Кхм, он пребывал около 3 часов в доме Тарандо, мы не знаем, что он там делал, так как лес и территория здания находятся под контролем общины Кицуне», — отчиталась Цубаки, прижав к груди лист с записанной информацией о наблюдении. «В остальном, он вполне обычный парень. Могу предположить, что Неа ходит туда ради занятий по каллиграфии, о которых он говорил». «Каллиграфия», — задумчиво произнесла Ситари, понимая, что это вполне вероятно, но на совпадение это не похоже. Все его слова, намеки и теперь вот это вот, разве могут быть такие совпадения? Ну, в мире людей возможно многое, как, к примеру, живущие по соседству с людьми демоны и другие мифические твари, так почему бы не случиться подобному? Но все же отрицать, что это не совпадение, слишком глупо. Троизвестный мастер, раз он заинтересовался в Неа, то у него необычайный талант. Вспомни, сколько желающих демонов он прямым текстом послал учиться у кого-то другого. И ведь никто не будет ничего ему говорить. Всем известна его эксцентричность и вспыльчивость. Но что же тогда он заметил в этом парне такого, чего нет в демонах? То, что он человек. Президент, вы слишком зациклились на Неа-Мари. Хочу заметить, что это ненормально. Цубаки блеснула очками, неодобрительно поглядев на витающую в своих мыслях девушку, строящую сотни теорий и тут же отрицая их. Неужели вы влюбились в этого молодого человека? Шинра решила зайти с другой стороны, чем и добилась успеха. КХМ, я, что, сильная демоница, а в душе обычная девушка, скрывающаяся за ликом ледяной принцессы, тут же взяла себя в руки, поглядев на насмешливый взгляд своей подруги. Не говори глупостей, не забывайте, президент, что у нас есть еще один парень на примете. Девушка на мгновение перевела взгляд на свой бумажный планшет. Геншира Саджи, потенциальный носитель святого механизма, одно другому не мешает, философски заметила Ситри, поморщившись от того, что ее красновласая подруга и сама не раз говорила эту фразу, причем в довольно глупых ситуациях, совершенно не подходящих этой фразе. К слову, уроки закончились, а его все нет, причем маячок говорит, что он в академии. Сона нахмурилась и подошла к окну, отслеживая местоположение парня. Он сидел под деревом, практически напротив кабинета студсовета, и о чем-то увлеченно рассказывал довольно знакомой молодой девушке. Да более знакомой. Ладья Риас. Демоница медленно сняла очки, на мгновение высвободив магическую энергию, после чего с прищуром поглядела на кивающую головой Каника, на чьем бледном лице сияла небольшая улыбка. «Прекрасно, Риас, значит, так ты решила играть, нарушив все правила и уговоры, ты же неспроста отправила свою слугу к нему, узнала, что я заинтересовалась в нем, но не дала официальное заявление. Хитрая, алая, глупая демоница. Президент, ваши приказы, пусть общаются», – нехотя произнесла Сона, медленно возвращаясь к своему столу и унимая вспыхнувшую злобу. «Я потом сама побеседую с Риас, с глазу на глаз, и, будь добра, завари чаю, сию минуту». Цубаса поклонилась и подхватила со стола небольшой фарфоровый чайник, после чего приложила руку к одной из его сторон и создала заклинание из разряда бытовой магии. «Бытие демоном несет множество плюсов в обыденной жизни, как и множество минусов. Каника, извини, но мне пора идти», — произнес Неа, медленно подымаясь с насиженного места. «У меня назначена встреча с главой студсовета, а я и так подзадержался, давай руку». Девушка неуверенно приняла протянутую ладонь и чересчур крепко сдавила ее, заставив парня ойкнуть. «Ох, ну ты и сильная, а такая хрупкая на вид». Неа помог подняться девушке с земли, после чего потрусил рукой в воздухе и вопросительно поглядел на заолевшую Никомату. «Не бери в голову, это просто я слабенький. Представляешь, однажды упал и сломал руку, так неловко». Каника снова улыбнулась, в уме порицая себя за несдержанную силу, и просто кивнула головой. «Тогда я пошел, было приятно побеседовать с тобой, Каника, тоже». Еще раз кивнула Никомата, глядя вслед уходящему парню. Девушка никак не могла понять, что с ним не так. Этот знакомый запах навевал ей воспоминания о сестре, отчего девушка не раз ловила себя на странных мыслях. А еще она только сейчас осознала, что улыбнулась. Впервые за очень долгое время. Но чей это запах? Он точно не принадлежал Неа, хоть полудемоница, сама того не ведая, проявляла к парню симпатию. Было в нем что-то такое. Спокойствие, что девушка помнила по детским воспоминаниям. Словно она вновь оказалась в кругу семьи и ничего из ужасов прошлого еще не случились. Очень странное и до боли горестное ощущение. Каника потопала в сторону оккультного клуба, но вдруг остановилась и вопросительно развернулась на 180 градусов, приподняв тонкую белую бровь. «Почему я с ним заговорила?» Никомата отрицательно потрусила головой, прогоняя глупые мысли и вновь коря себя за кошачий интерес. Нужно было просто проследить, а она переусердствовала. Как и с силой, не стоит Риас знать об этом, но о разговоре сказать нужно. В конце концов, Неа обычный, за исключением запаха, парень. Это все, что было важно. Покивав и убедив себя этими мыслями, Каника вновь направила свои ноги в сторону оккультного клуба. И лишь тонкая незримая нить говорила о действиях паука, что заманил в свои сети еще одну жертву. Ведь все шло в точности, как он и хотел. Примечание к части. Нам неизвестно, когда они положили глаз на Иссиас Саджи. По оговоркам персонажей в Ранобе, я предположил, что они знали об их особенностях заранее, насколько заранее, неизвестно. Если есть инфа, противоречащая моим домыслам, кидайте тапками в комментариях, чтобы автор пофиксил. Глава переписана. Пришлось перечитать Ранобешку, ТК, в аниме версии слишком много бреда или недоговорок, советую почитать Ранобе. Да, я попытаюсь объяснить весь тот писц, что происходил в ДХД. Почему, собственно, они не следят за территорией, что там делают и многое другое, будет немного ауиас, как и тупизм определенных персонажей. Риас Гримари. https://gglp/hatasuns/pmp48e6 http://mp1narvi.com/6391/8091/e5/f86/c3/e6589/9280/ff7/f35/f6/59/b1/f925/haku.jpg Каникатаджо. http://харимкинкру/имагиспикчи для героев каника-каника.jpg https://itim.com/wiki/ui/8/max/res/default.jpg Глава 3. Каштаново-волосый парень в прямоугольных очках вопросительно поглядывал на прищур сидящий перед ним президента студсовета. Девушка медленно сняла очки и отложила их в сторону, скрестив руки на потрескавшейся столешнице и немного подавшись вперед. «Неомари, давай сыграем в игру». «Хорошо», — вопросительно ответил парень, сглотнув вязкую слюну и покосившись на громко захлопнувшуюся входную дверь. «Мисс Шинра, извините, случайно хлопнула». По ее холодному взгляду даже идиот бы понял, что хлопнула она не случайно. «Не обращайте на меня внимания, я постою здесь». «Ладно». Парень медленно развернулся обратно к Соне. «КХМ, вы предлагали сыграть в игру, мисс Ситари, в шахматы?» «В шахматы», согласилась девушка, тут же двигая на центр стола дощечку с заранее расставленными шахматами. «Черные, белые, черные». Парень несмело улыбнулся, прикрыв глаза. «Можно поинтересоваться, почему вы постоянно играете черными?» «Это не секрет». Нео пожал плечами и почесал кончик носа. «Белый пока использовать рано». Президент вопросительно покосилась на отрицательно дернувшую головой Цубаки, тут же переводя взгляд обратно на своего собеседника. Еще одна проверка на магические энергии дала отрицательный результат, заставив девушку вновь задуматься. «И к чему была эта фраза о белом?» «Неясно». «Ходите, мисс Ситари», напомнил парень, разглядывая глубокие фиолетовые глаза своей соперницы. «А давайте», медленно произнесла Сона, успев хорошенько обдумать свои следующие слова. «Заключим пари». «Пари?» Парень походил черной пешкой на две клетки, немного нахмурив тонкие брови. «Пари. Выиграете, и можете пожелать чего угодно. А выиграю я, вы ответите на любой мой вопрос». «Ну как, Неа, заинтересованы?» «Нет». Парень еще больше нахмурился, откидываясь на удобную спинку стула. «Это нечестное пари. Вы плохо меня знаете и предлагаете мне столь неравный договор, а вдруг я маньяк-извращенец?» Мари поморщился от своих слов и откинул в сторону локон волос, спавший на правую линзу. «Прошу прощения, но я, пожалуй, откажусь». «О, так вы маньяк-извращенец?» Насмешливо спросила Сона, решив надавить на гордость своего собеседника и подвести его к нужному решению. «Нужному для девушки решению. Или вы столь сильно уверены в своей победе? С чего такая решительность? А может, вы рыцарь? Я не уверен в своей победе». Тут же отбил ее нападки Неа, скрестив руки перед грудью и проигнорировав насмешливые слова о маньяке-извращенце. «И я не рыцарь. Просто я так воспитан и считаю, что девушкам не стоит разбрасываться столь двусмысленными обещаниями. И, в конце концов, в шахматах есть один фактор, от которого очень многое зависит. Фактор – удача», – легко ответил Неа, прекратив хмуро взирать на свою собеседницу. «От удачи многое зависит. Хоть шахматы считаются играми разума, но это не совсем так. Твой соперник может не выспаться перед игрой, отвлечься на что-то или слишком сильно уйти в свои мысли. Разве это не удача?» «Удача – слишком эфемерное понятие». Сона не верила в удачу. Ее не существует, люди придумали этот термин, чтобы описывать ряд совпадений, что привел к хорошему исходу некого события, так как человек просто физически не знал, что, к примеру, привело к его спасению от потопа. А по-настоящему, его дом стоял на возвышенности и рельеф местности с грунтом сыграли не последнюю роль в целости дома человека. Просто пример. «То есть вы не считаете наше с вами знакомство удачей, мисс Ситари?» Парень жестом предложил Соне походить. «Какая здесь удача?» Удивилась демоница, переместив ладью. Я вызвала вас сюда, вы не могли отказаться. Ну, давайте вместе подумаем. Парень улыбнулся и снял очки, начиная протирать их незаметно вытащенным платком. Удача ли в том, что вы вызвали меня к себе? Я заинтересовал вас, так, тем, что подхожу для студсовета и имею положительную репутацию на своем потоке. Была ли удача в том, что я хорошо сдал тесты и заинтересовал вас? Или удача в том, что у меня положительная репутация, в отличие от некоторых индивидов? Нео туманно намекнул на трио извращенцев, известных на всю академию. Удача ли в том, что мои родители решили переехать в этот город, дав мне возможность поступить в эту академию? Удача ли в том, что я родился в Японии, в этом мире? Ситри отметила последнее словосочетание своего собеседника. Это все ряд совпадений. Вся наша жизнь состоит из этих совпадений. Но мало кто понимает, что это удача. Парень улыбнулся, перемещая очередную пешку и забирая пешку Соны, поднося ее к своим глазам. Я рад, что мы так быстро подружились, мисс Ситари. Подружились? Снова удивилась демоница, приподняв левую бровь. Мы знакомы 2 дня, в целом, меньше 2 часов, и вы все равно считаете нас друзьями? Конечно, возмутился парень, с приглушенным стуком поставив белую пешку на стол. Вы предложили мне такое пари. Значит, в случае своего проигрыша, вы уверены, что я не пожелаю ничего плохого? Или же, вы чрезвычайно сильно уверены в своей победе? Парень подался немного вперед, встречаясь с широко раскрытыми глазами Ситри. Но это все не имеет значения, мы же играем в шахматы, и я надеюсь, что наша игра доставляет вам не меньше удовольствия, чем мне. Нео медленно, нарочито плавно, отодвинулся обратно, не отрывая взгляда от глаз своей соперницы. Удача, не правда ли? Продолжил парень. Удача, что мы так быстро подружились. Ситри не была согласна со своим собеседником, пытаясь понять, что за игру он ведет. Намеки, вся собранная информация и даже интуиция девушки кричали, что она медленно входит в клетку со зверем, причем собственными ногами и не сопротивляясь. Может, все-таки плюнуть на все, как она хотела раньше, и загипнотизировать этого Нео. Узнать, кто послал его сюда, зачем и какие у него планы. Или демоница слишком накрутила себя, он же обычный человек, умный и прочее. Да и эти философские беседы заставляли Сону не раз и не два ломать себе голову сотнями теорий. Она уже начинала подумывать, что этого паренька специально нашла, загипнотизировала, а затем отправила к ней ее любимая сестра. Она и не такое могла учудить, что только не летает в ее больной головушке. Или все-таки с ним что-то не так, да и друзья, ну какие друзья, она демон, а он человек, это невозможно, но с ним так интересно играть и общаться. Пари до сих пор в силе. Спустя несколько минут размышления за игрой, произнесла демоница. «Не хотите согласиться?» «Ну?» Парень устало вздохнул и кивнул. «Хорошо, мисс Ситари, я согласен. Хм, кому же из нас повезет?» По истечению 1 часа и 6 партий, никому не повезло. Сона с шоком смотрела на очередную ничью. 6-ю подряд, где-то на 4-й партии, разум девушки забил тревогу, что здесь что-то не так. Слишком все гладко шло. Если первые 4 раза все было будто так, как и должно, то в этом и была причина странности. Партия шла так, как должна, будто все изначально шло к ничьей. Но разве такое возможно? Нет, это просто нереально. И именно тогда Сона решила пойти на хитрость. Впервые в своей жизни поддаться в шахматах, сделав вид, что она на мгновение отвлеклась и сделав довольно глупый ход. Глупый, но, в то же время, вполне логичный и обдуманный. Только мастер смог бы заметить неправильность и глубокую ошибку этого движения.